Теперь пускай он с ним разбирается. Двое жидов как-нибудь договорятся. Быстро передал папку с протоколом допроса и вышел. Кварц только что приехал из Москвы. Как специалист-физик, он должен был выдавить из американцев как можно больше технической информации. С Сароном Кварц встретился впервые. Окинул его взглядом, с сожалением покачал головой. «Как вам не стыдно, Рон Моисеевич?» — начал он по-дружески. «Служить империалистам и выступать против нашей Родины». «Как это против нашей? Она не моя, это счастливая Родина пролетариата?» «Вот именно, дорогой Рон Моисеевич!» — обрадовался Кварц. «Ну, как вас зовут, раз уж мы так хорошо разговариваем? Меня? Соломон Исаакович Кварц?» «Мазел топ!» — воскликнул Арон, перейдя на идиш. «Наконец нашли общий язык. Не надо мучиться по-русски. Приятно встретить единоверца на такой высокой должности». Кварц с беспокойством оглянулся на стенографиста, который, ничего не понимая, поднял голову. Нервно передвинул папку и холодно ответил по-русски. «У нас проблема нации давно решена. Нет разницы, русский ты, еврей или армянин». «Все сидят», — закончил Арон. «Все народы равны, и а некоторые еще равнее», — вставил Арон по-прежнему на идиш. «Не так, как у вас», — повысил голос Кварц, «где негров мучает на плантациях Кока-Колы». «Хотел бы я быть тем негром», — с грустью вздохнул Арон. «Но перестаньте говорить на идише», — разозлился Кварц. «По причине равенства? По той причине, что это проявление крайнего шовинизма. Мало того, что вы американский шпион и изменник Родины, но вы еще и еврейский шовинист. В дни, когда Советский Союз добивает фашизм, спасая от гибели миллионы евреев Европы, вы, евреи, всаживаете нам нож в спину». «Кому нам?» — завопил Арон. «Нам! Нам и мне, еврею, стыдно за вас!» — с жаром выкрикнул следователь. «Ой-ой-ой, Соломон!» — вздохнул Капланович. «Я за тебя здорово боюсь. Ты влюблен. Ты влюблен в этот коммунизм. Я слышал похожие вещи от нью-йоркских евреев. На евреи Нью-Йорка глупы, как сапоги, любят вслепую. Но ты-то все видишь, знаешь эту мисс, живешь с ней, видишь, что это не прекрасная девушка, а страшная стерва, холодная, кровожадная стерва, как можно такую любить? Хватит!» Кварц ударил кулаком по столу. «Да ведь ее последний шанс, предатель!» Он взял себя в руки и уже спокойно начал допрос. «Нам известно, что бомба, с которой вы летали, была намного больше обычных. В чем ее отличие? Опишите ее». «У нас все бомбы равны», — засмеялся Арон. «Мы эту проблему давно уже решили». «Ты, быдло, сволочь!» — Кварц от злости не находил слов. «Не приводи меня в бешенство, хуже будет». «Еврей-интернационалист не должен впадать в бешенство», — иронически ответил Арон на идише. «Он должен радоваться, что свободен и счастлив, что может допрашивать другого еврея на языке мирового пролетариата. А теперь ша, шлема. Я хочу сделать важное заявление. Товарищ», — по-русски обратился он к стенографисту, — «прошу записать заявление обвиняемого Арона Каплановича. Диктую». Стенографист вопросительно взглянул на следователя. «Пишите», — сказал Кварц. «Может, наконец, что-нибудь скажет». «Я хочу заявить», — торжественно начал Арон, «что вину свою признаю. Принимал участие в сионистском империалистическом заговоре против СССР. Моим заданием было вкрасться в ряды армии, которая изменила уже в возрасте 3 лет. после приземления должен был войти в контакт с агентом номер 6 по кличке Борис. Настоящая фамилия этого Бориса — Аронофски.